и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Аминь. Вот такой большой отрывок. Вот. Хочется начать, значит, с конца, да? Нам, как людям, порой хочется знать, когда. Ученики задавали вопрос Христу: «Скажи нам». Да, Христос говорил что ученикам? «Не знаете ни часу, ни дня, я не знаю. Только Отец мой знает, когда настанет время». «Много скорби, много переживаний, — говорит Христос, — ждет вас. Но есть одно маленькое «но». То, о чем Христос говорит. Он говорит: если вы умеете различать, что настала весна и уже пахнет весною, и уже скворцы прилетели, да, еще может быть снег, в лесу у нас еще снег лежит, но уже весной пахнет, уже скворцы так красиво поют, ну просто неописуемо, и те же самые синички, все птицы уже преображаются. Христос говорит: если вы это видите, то вы сможете увидеть, когда придет конец. Но он не обращает на это внимания учеников, казалось бы. Он сказал им, как вот просто: будут то, то, то, будут войны, будут ненавидимы. Но он в 34 стихе им говорит следующее: смотрите же за собою. Чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими. Христос подчеркивает и говорит: смотрите за собою, потому что это время настанет как сеть для многих живущих, и многие те, которые знают меня, попадутся в нее. Если не будете бодрствовать, если не будете смотреть за собою, не засыпайте. Не засыпайте, иначе попадете в эту сеть. Не засыпайте, иначе вы пропадете. Посмотрите на наше время. Время благодати. Вот действительно время благодати. Заходишь в магазин, на полках есть все. За твои деньги любой каприз. Любой. Все, что пожелает душа твоя. Вопрос в другом. Где же взять эти деньги, да? Чтобы то, что пожелала душа моя, и это усмотрел. Князь мира сего, и это он усмотрел, и это он сделал, чтобы люди работали, не покладая рук, как вот брат говорил про раввинов, да, на сегодняшний день весь мир так работает. Начинает с 5, с 6 утра и заканчивает в 12. Такое ощущение, что люди привыкли только спать, а все остальное время не работают. Да, и есть у них месяц, когда они все, что заработали, они несут в магазины, развлекательные центры, и все, и дальше, и дальше, и дальше. Но Христос говорит: смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими. Христос говорит народу: посмотрите, кто вы. Ведь он говорил Израилю, он говорил евреям, он говорил тем, которые с молоком матери впитывали в себя закон Божий. Это действительно так, потому что если мы с вами читаем Ветхий Завет, Моисей которого воспитывала, вскармливала собственная мать, до которого времени она вскармливала. Да, вот моя жена Лизу вскармливала до 2 лет, да, грудным молоком. Вот сколько Моисея вскармливала, ну, до 3 лет, да. Вот до 3 лет она вкладывала ему закон Божий, а дальше он идет в дом фараона, где языческие боги, где все язычество. И однако, когда Моисею 40 лет, он выходит и видит, как брат брата унижает. Да, и он вступается, и он прекрасно знает, кто он, потому что его мать вскормила, потому что мать вложила в него закон Божий с отцом вместе, правильно? И Христос говорит народу, Христос говорит ученикам, смотрите за собою, не за братом, не за сестрою, не за отцом, не за матерью. Он говорит, смотрите за собою, чтобы сердца ваши. Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать бедствия и предстать пред Сына Человеческого. Рано или поздно, братья и сестры, мы предстанем пред Сына Человеческого. Только каждый в свое время. Мы не знаем, когда это время настанет. И начало этой главы, вот смотрите, возвращаемся в первые стихи. Казалось бы, ничего общего не имеют с окончанием. Ничего общего не имеют с серединой, когда Христос говорит, что будет, как будет и что постигнет народ. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты. И сказал, истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила. А теперь вопрос к нам. Что мы кладем для Господа? Что мы отдаем Богу? Да, и в Евангелии от Марка там есть уточнение такое, вот конец 12 главы. Одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Кадрант, я вам так скажу, кадрант – это 1/64 динария. Да, это римская монета, динарий. Вот можете себе представить, кадрант – это 1/64 динария. А динарий, чтобы нам было понятно, это дневной заработок человека. Да, представляете? То есть она положила не десятину. 1/64, и Христос говорит, она положила все. Вот она все положила, потому что Христос здесь отметил, видя клавших дары свои в сокровищницу, богатых. Да? Если на наши в деньги переложить, если я получаю пенсию, так вот грубо, 10 тысяч рублей, для меня положить 1000 для Господа будет очень тяжело. Наверное, как для этой вдовы, да, потому что я знаю, что мне только там 8 тысяч нужно за лекарство отдать и на 1000 в месяц прожить. Правильно? Но если я получаю в месяц 100 тысяч, для меня 10 тысяч положить не составляет труда. Правильно? От чистого сердца. Вот Христос об этом и говорит. Видя, как богатые клали в сокровищницу Божию, Он отмечает, говорит, а вот вдова бедная, у которой нет мужа, она положила даже не свое дневное пропитание, она положила больше всего. И Христос почему-то на это обращает внимание. Почему? Почему? Давайте с вами прочитаем такое место, книга Бытие. Книга Бытие, 14 глава. Когда Авраам возвращался после поражения царей бывших, которые взяли в плен Лота, племянника его, да, вышел ему навстречу царь Содомский и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его. И сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего, что у него было. Два человека встречаются. Священник Всевышнего и Авраам, благословенный Богом. И Авраам, не задумываясь, отдает ему десятую часть. Хорошо было Аврааму отдать? Хорошо. Иаков. Помните, когда Иаков заснул, и Бог явился ему? Что он пообещал Богу, когда он бежал от брата своего? «Если ты меня благословишь, то на этом месте я устрою жертвенник и дам тебе десятую часть». Бог действительно благословил и Авраама, и Иакова благословил. Да, и они действительно давали Богу десятую часть, не задумываясь. Но теперь вернемся в храм, когда Иисус находился в храме. В храме стояло 13 копилочек. Раз, два, три, четыре, пять. Да? 13. И каждый должен был положить в эту копилочку. И вот Христос говорит: вот эта бедная вдова положила больше. Она положила все, что имела. Братья и сестры, к чему я говорю? К тому, что иногда нам хочется поступить по-человечески. Потому что каждая копилочка в храме Божьем на тот момент, когда там был Христос, была подписана. И там было написано: это, это на хлеб священникам, это еще на что-то и так далее. И каждому из нас с вами на сегодняшний день иной раз хочется сказать: а вот я дал десятую часть, а куда она пошла? А на какие она средства пошла? А куда она вообще использовалась? Каждому из нас хочется, мне тоже иногда так хочется сказать, по-человечески. Но смотря на наших праотцов Авраама, да, Иакова, они не задумывались, они не спрашивали: священник Бога Всевышнего, куда ты пожертвуешь, куда ты потратишь эти деньги? Нет, не задумываясь, отдавали. Вот Христос здесь эту мысль и подчеркивает. Вот эта бедная вдова, она не задумывается. Она знала, что нужно прийти в храм и пожертвовать Богу. Есть в Слове Божьем место, где написано: каждый давал по расположению сердца своего. Вспомните, как Моисей призывал народ Божий: пожертвуйте кто что может, когда они скинию строили и приносили каждый по усердию своему. То есть насколько сердце его расположено было к Богу, насколько Бог благословлял их сердца, они приносили и клали. И сегодня также Господь обращается и к нам. А мы? Что мы положим? Десятину? И скажем: мне достаточно? Или мы положим сердце свое и скажем: «Господь, вот это сердце, и Ты можешь его забрать, и Ты можешь пользоваться им, и Ты можешь пользоваться моею жизнью и распоряжаться так, как Тебе угодно». Или мы готовы пожертвовать десятую часть от того, что нам Господь дал, но не готовы пожертвовать своей жизнью. Такой интересный пример, казалось бы, да? И Господь подчеркивает: все те от избытка своего положили в дар Богу. Приговор: от избытка своего положили. А она положила всю свою душу. Братья и сестры, сегодня Господь обращается к нам и говорит: сколько вы положите? Не окажется ли так, что то, что мы положили, будет легче того, что Господь желает получить от нас? Не окажется ли это? Каждому из нас, наверное, стоит задать себе вопрос об этом. И хотелось бы в заключение сказать следующее. Мы действительно, как люди, наученные этим миром, желаем, чтобы наши средства, потому что мы считаем, что они наши, знать, куда они будут потрачены. Но если Бог говорит: вы положили мне, то я знаю, куда лучше их распределить. Я знаю, как лучше их потратить. И где больше нужда в этих средствах. Так говорит Господь. Так поступал Авраам, так поступал Иаков. Так поступал народ Божий, пока с ними был Моисей и Иисус Навин. Они так поступали. А дальше мы читаем: книга Судей, народ поступал так, как считал нужным, да, отступая от Бога. И Господь наказал народ. Да, и вот в 21 главе мы читаем об этом. Да, первая половина, там говорится о том, что Иерусалим будет разрушен, о том, что Господь допустит, чтобы здесь не останется камня на камне. А вторая половина относится сегодня и к нам, потому что мы ждем пришествия Господня, и Он говорит: я приду, но смотрите за своими сердцами, смотрите за собою, чтобы ваши сердца не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими. Чтобы вы в этом изобилии не потерялись и не сказали: я готов Господу пожертвовать вот столько, а вот столько не готов. Знаете, Господь всегда благословляет тех и ищет тех, чье сердце вполне предано Ему. Мы знаем мужа по сердцу Божьего, Давида. Мы знаем Соломона, который построил храм Богу, великолепный Иерусалимский храм. Но мы также знаем, что Господь благословил Соломона богатством, и иногда мы заблуждаемся в том, что Соломон, имея это богатство, построил Богу храм. А знаете, почему мы заблуждаемся? Потому что Давид все время, когда у него появилось на сердце желание построить Богу храм, он сносил все золото. Даже Давид учредил певцов для храма. Он их готовил, но храма еще не было. И Господь благословил Давида. Да, Давиду пришлось много потерпеть. Давид много пострадал, но Давид, мы читаем сегодня псалмы его, и он благодарит Бога. Он благодарит Бога, что он повел его этим путем, тернистым, тяжелым. Да, но Бог благословил Давида. И сегодня к корень Давида, Иисус Христос, наш Бог, которому мы служим, Он говорит к нам, братья и сестры, друзья, а ваши сердца где? А ваша десятина где? А вы сами где? В доме моем? Или вы уже расположили, вот здесь я сделаю, а здесь не сделаю. Вот тут я так поступлю, а здесь так поступлю. Или мы приходим и говорим, Господи, вот я, используй меня. Скажи мне, что мне делать, как поступать. Вопрос сегодня к нам. Мы смотрим как человеки, по-человечески, по полочкам раскладываем. Или мы смотрим, Господи, это Твоя заповедь, да? И мы хотим ее исполнить. А дальше Ты все разреши, усмотри, благослови. И будь благословен, Господь. И пусть Он благословен будет в сердцах наших. И пусть Господь благословляет нас поступать во всем во славу Его. Чтобы Он не сказал нам, беда вам, когда Он придет. Чтобы Он сказал, что предстаньте пред Сына Человеческого во славу Его. И Господь даст венец каждому из нас. Аминь.